Глава 9. Кто-то должен. Злата, солнце, бросай все. Поехали сегодня на стрит-рейсинг. Я тебя на самых убойных тачках покатаю. Там отличная туса, народ крутой. Почилим. Слышу телефонный разговор брата. Двери наших кабинетов выходят на один балкон. И у меня дверь приоткрыта. В кабинет несет сигаретным дымом. Почему? Разочарованно. Да? «Жаль, но ты же понимаешь, что это неизбежно случится. Ты ему ничем не поможешь, если будешь скорбеть и сидеть рядом. Поехали, расслабимся. Нет? Ну ладно, окей, завтра позвоню. Не кисни там, красивая моя». «Родион». «Чего?» — заглядывает брат. «Слышишь, тусовщик?» Кидаю подшивку распечаток на стол. Он забыл ее за столиком внизу. Заглядывал ли вообще? Большой вопрос. «Ничего, что это конфиденциальная информация и моя интеллектуальная собственность». «Черт, извини, брат. Ты должен был перелопатить мне всю подборку заводов в Китае», стучу пальцами по подшивке. «Разослать им наше предложение по поставкам металла. Где?» «Братишка, ну металла-то нет. Все партии уже на договорах, а новые на таможне». «А где мы ее хранить будем, когда выкупим? Зачем отдавать огромные бабки за ЖД-тупик, если мы можем просто изменить маршруты вагонов и отправить товар закупщикам напрямую?» «Логично», — уныло. «Где они?» «Кто?» «Договора с закупщиками». «Брат», — с виноватой улыбкой, — «я еще не занимался этим». «А чем ты занимался?» «Я пытаюсь обеспечить нам золотишко, чтобы выкупить товар», — разводит руками. «Злата сделает выбор и без стрит-рейсинга, а товар сам себя не продаст. Так что сел, и пока у меня не будет картины по Китаю, чтобы зад свой от кресла не отрывал». «Но ты же раньше этим занимался», — раздраженно. «А теперь мне некогда, дел стало больше». «Найми человека». «Давай денег найму». «В смысле? А как ты думал? Я их из воздуха достаю, что ли? И можно брать бесконечно? Работай давай». Недовольно бубня уходит к себе, бестолочь ленивая. Но пока его мать была жива, она делала все, чтобы Родиону не коснулись никакие заботы. В 7 он сильно переболел почками. Температура подскочила так, что мы его чуть не потеряли. После этого у нее как кукушку сорвало. Мальчик под дотошным контролем матери только отдыхал и расслаблялся. До сих пор не может в тонус прийти. Хотя 7 лет уже, как она умерла. Снижаю лимит на его карте в 3 раза. Нам нужно экономить. Сейчас будут простои, а это потери денег. Сливает же ежедневно бабло на тусовки это. Бессмысленные. Набираю Злату. «Здравствуйте», — шепотом. «Что у тебя случилось?» Молчание. Вздох. Я как радар реагирую на ее вздох болезненным ощущением в груди. «Иван Михайлович?» «Хм, положительно». «Ты плачешь, что ли? В больнице?» Слышу только ее тихий рваный вздох. «Я приеду сейчас. Трубку Тихону передай». Держа телефон у уха, накидываю пиджак. Шарю по столу рукой в поиске ключей от тачки. «Это Тихон». «Минуту». Выхожу из кабинета. «Регина, я уехал». «Дэм, через час встреча назначена же. Перенеси. Невозможно. Значит, скоро вернусь. Пусть ждут». Сбегаю по лестнице вниз. «Тихон, ты здесь?» «Да». «Рассказывай». У деда сейчас был какой-то приступ, судороги. Он в себя не приходит. А опухоль-то где? В мозгу. Ясно. Неоперабельная, да? Терминальная стадия. Врачи что сказали? Увезли в реанимацию. Говорят, ожидаемо было. Ничего не поделать. Выруливаю со стоянки на дорогу. Плотно, твою мать. Успеть бы вернуться еще. Смотрю на часы. «Сестра как?» «Молчит. Ты рядом будь, понял? Я приеду сейчас». «Отписываюсь Регине, что не успею навстречу». «Регина, и что мне делать?» «Демид, звони отцу, пусть подъедет, пообщается». «Регина, он не владеет полностью ситуацией». «Демид, ты владеешь. Давай, Регина, до связи. У меня трешак тут, я обязан быть». Через 40 минут подъезжаю к больнице. В коридоре вижу Злату в белом запахнутом халатике. Говорит с врачом. Замедляя шаг, останавливаюсь за ее спиной. «Будем следить за состоянием», — заканчивает врач. Но он просил в случае смерти мозга на аппарате не держать. «Я знаю, спасибо». Отвожу ее на крыльцо. Глаза блестят, но слез уже нет. Мы молча стоим, рассматривая задумчиво кроны деревьев. «Пришел в себя?» «Нет», — вяло. «На аппарате жизнеобеспечения. Сам не дышит. Наверное, я должен какие-то слова утешения сказать. Не переживай, все такое. Но я не буду. И когда будет умирать бабушка, я в морду дам тому, кто попробует сказать мне, чтобы я не переживал. Да. Но мне очень жаль. Как оформлены сейчас документы на прииск?» «Зачем вам?» — выпускает она колючки. «Это Тихона прииск. Затем, что Дагиев будет искать момент Злата в вашей с Тихоном максимальной уязвимости. И он, кажется, настал. Если бы я хотел провернуть что-то, я бы делал это сейчас, когда Иван Михайлович уже никак не влияет, а Тихон еще не вступил в права наследования. Нечего там захватывать», — болезненно перебивает меня. «Все золото, что там было, на моем счету». «Я на идиота похож?» «Нет», — опускает взгляд. «Может, Дагиев похож на идиота?» Отворачивается. «Как оформлены документы?» «Я не разбираюсь. Покажи». «Нет, они в ячейке. Я их ни за что оттуда не достану. Они же, Злата, проверят породу. Там шахта обвалилась. Охрана стоит. Как они проверят?» «Ладно», — глажу пальцами по плечу через халатик. «Собирайте сегодня вещи и давайте под нашу защиту. Не дай бог что-то. Скажу, чтобы приготовили комнаты». Мы стоим еще несколько минут молча. «Мне ехать нужно. На встречу уже полчаса, как опоздал». «Зачем приезжал тогда? Решили бы все по телефону. Кто-то должен приехать, когда такое случается. Когда мне будет так плохо, я надеюсь, что приедешь ты. Надо идти. Но я продолжаю стоять рядом с ней. Не могу уйти. Страшно их оставлять». «Что за мужик?» — киваю на не спускающего с нас глаз быка. «Охранник наш». «Один?» «Да». «Ладно, хрен с ним, подождут дела. Потом разрулю. Забирай Тихона, поехали вещи собирать. Один это мало». «Сейчас?» — жалобно. «Да». «Я еще ничего не решила», — с надрывом. «Дурочка ты, Дагиев как поймет, что дарственная твоя в силу вступила, а ты еще девочка свободная, приставит Тихому ствол в башне, и ты его женой станешь, а не моей. Дед же дарственный оформил, чтобы ты наследство полгода не ждала. И в силу дарственная вступает либо сразу после его смерти, либо после твоей свадьбы, так?» «Да», — срывается ее голос. «Бери Тихона, поехали». Прикасаюсь на автомате к стволу под пиджаком, проверяя, со мной ли он. Ох, рано Иван Михайлович ушел. Пара дней свадьбы не дождался. Не верится мне, что в себя уже не придет. Грустная будет у нас свадьба, золотая девочка. Грустная и поспешная. Злата с Тихоном собираются. Я брожу по дому, заглядывая в комнаты. Закрываю окна, перекрываю вентили в санузлах. Потому что подвал закрыт, а они не могут найти ключ. Позже мы во всем разберемся. Слышу, ругаются. Выглядываю в коридор, их комнаты напротив, и они между ними. «Положи, где взял?» «Нет, это деда вещь. Ему уже не нужна, а нам пригодится. Совсем уже, я замуж выхожу, чтобы не пригодился. Отдай!» «Что происходит?» Замирают, как дети, застигнутые врасплох. Ну или никак. Встаю рядышком, лицом ко мне, словно в строй. Руки Тихона за спиной. «Ну ладно, что там?» — вздыхаю я. «Покажи!» Опуская взгляд, достает из-за спины беретту. «Воу, дай посмотреть!» — забираю у него из рук. Хорошо смазано, натерто и заряжено. Сбоку именная надпись. «Ольховский». Разряжаю, ссыпая патроны себе в ладонь. «Умеешь пользоваться-то?» «Умею». «Пусть возьмет на память Злата. Положим ко мне в сейф. Подрастет, отдам. Патроны пересыпаю в карман. Беретту возвращаю в руки Тихону. Дома заберу». «Пусть другое на память возьмет, упрямо. Зачем оружие?» «Он мужчина. Он выбрал оружие. Имеет право. Вещь именная и должна достаться наследнику». Недовольно развернувшись, Злата уходит к себе. Коса от резкого разворота бьет мне по груди. Хочется поймать, накрутить на руку, покусать ее. Сладенько и горячо. Прячу взгляд, устремленный ей в спину. «Как жить с ней рядом и не касаться, скажите мне?» «Спасибо», — напоминает о себе Тихон. «Строгая сестра у тебя?» «Да нет, нормальная. Боится оружия просто». «Почему?» Стреляли. Трындец, надо узнать детали. Иди вещи собирай. Присаживаюсь в маленькой уютной гостиной и опять маниакально погружаюсь в чтение медицинских статей по своему возможному диагнозу. Читаю. И мне хочется забить. Поверить, что я здоров. Но если у Юли именно СПИД, то она была больна на момент нашего секса и пропитана вирусом насквозь. Набираю ее. «Привет». «Привет, Демид». Вздох. «Ты уж прости, я не знала». «У меня только один вопрос. ВИЧ или СПИД?» «СПИД». «Ясно. Это же так просто, Юль. Меняешь партнера, сдаешь анализы. Хочется отчитать мне ее. Но только это все хрень. И так не работает. У тебя же у самого Черкасов периодически случайный секс был. Ты ж по врачам не бегал? Резинки кажутся панацеей, но потом ты узнаешь детали, что в слюне может оказаться кровь, например, и ранка во рту, или... Деталей много, вероятность есть всегда. Она невелика. Но в каждом конкретном случае 50 на 50. О чем я думал? И теперь, когда я так глубоко врезался в эту проблему, я чувствую острое и тотальное отвращение ко всему, начиная от дешевого секса, заканчивая женскими телами, запахом. И все время хочется помыться, словно я могу теперь смыть с себя это. Мозгами понимаю, просто психоз. Но вот в очередной раз едва подавляю желание тщательно вымыть руки с мылом. Наверное, мне нужен психолог или психоаналитик. Я так за эти месяцы крышей уеду, очень далеко. Как твои анализы? Пока неоднозначные. Мне жаль. Как ты? Может, нужно что-то? Юля красивая и молода, и очень любит жизнь, удовольствие. Думаю, для нее это был страшный удар. Нет, Дэм, мне уже ничего не надо. Все так плохо? Терапия оказалась неэффективна. Я поздно обратилась. У меня саркома на фоне иммунодефицита. Я в больнице. И я отсюда вряд ли выйду, если уж честно. Мля, может, бабки нужны? Нет, все, что мне можно и нужно, здесь бесплатно. Остальное смысла уже не имеет. Но, может, хочется что-то. Хочется отмотать жизнь лет на 7 назад, выйти замуж за одноклассника, родить ему двойню, готовить борщ и по выходным ездить с детьми к родителям на дачу. Да, такие же мысли. Ладно, Демид, неоднозначные — это уже хорошо. Пусть тебя пронесет. Спасибо. Иду в комнату к Злате. На нее мое тотальное отвращение не распространяется. Ни на тело, ни на запах, ни на эротические фантазии. Как мужчина с недавних пор я еще психологически жив только в реальности с ней. Другого не желаю. «Готова?» — захожу в комнату. Как раз в момент, когда стягивает с себя футболку. Тихо вскрикнув, прикрывает ей покачнувшуюся грудь. «Прости. Хочу отвернуться, чтобы не смущать ее, но взгляд залипает на двух шрамах, искажающих ее идеальное тело. Шрамов очень однозначной и знакомой мне формы. Это от пуль. Прямо по ребрам. От шока дыхание застывает. Я прикасаюсь ладонью к своему горлу, прокашливаясь и делаю пару шагов к ней. Не в состоянии отвести глаз, оседаю на ее кровать. За ремень настойчиво тяну ближе, вынуждая сделать шаг ко мне. Верхний шрам на уровне нижнего отдела сердца. Сердце. Не касаясь, зависаю я пальцами в сантиметре от зажившей раны. В ребро попало. А это? Тоже в ребро. Везучая. И я везучий. Могли бы никогда не встретиться. Рубцы еще ярко-розовые. Год назад? Примерно. Мне хочется поцеловать ее шрамы. И пальцы, не касаясь, машинально двигаются, гладят ее на расстоянии. Кто это сделал? Он мертв. Зачем он это сделал? Золото. Господи, оскаливаюсь я. Морщусь, смотрю на эти шрамы. Дико больно и страшно, наверное, было. Я потом пластику сделаю. Неуверенно поджимает локти ближе к телу. Зачем? Мало наркоза тебе было и боли? Некрасиво. Все красиво. Не трогай их, они не портят. Как мужчина тебе говорю. Глаз не отвести, как красиво. А шрамы, но это уже часть тела. Зачем их убирать? Они просто напоминают, как это тело уязвимо. Зажмуриваюсь. Падаю на спину, не открывая глаз. Одевайся, золотинка. Бери только самое необходимое. Остальное упакуют и привезут позже. Я все, оглядывает свою комнату. Легкие шторы поднимаются под порывом ветра. Закрываю окно и здесь. Захожу в ванную комнату. На сушилке ее белье. Замираю от неожиданности. Тонкие кружевные трусики нежно-розового цвета. Веду по кружеву пальцами, представляя, что делаю это, когда они надеты на ее идеальные бедра. Сжимаю пальцами шелковистый треугольничек, вшитый в кружево, который касался ее. «Демид!» Из комнаты. Сминаю в кулак, рефлекторно убираю в карман. «Ну ты даешь, Черкасов! Дожил! Трусики крадешь!» «А что такого? Моей женщины же трусики. Кому я должен их здесь оставить? Даже если никогда у нас ничего не будет, все равно моя. Не потому, что принадлежит мне, потому что я уже принадлежу». Закручиваю вентиль рядом с душевой кабиной. Краем глаза замечаю блеск. У зеркала висит ее лембе на цепочке. Подставляю ладонь, рассматривая медальон внимательнее. Снимаю. Выхожу к ней. Поднимаю на Злату взгляд. «Ты забыла кое-что», — демонстрирую медальон, поднимая с ладони за цепочку. Растерянно смотрит. Делает нерешительный шаг в мою сторону. Я сжимаю цепочку крепче. Злата ловит мой жест и, не моргая, смотрит в мои глаза. «Не хочу отдавать», — признаюсь я. «Ладно», — подрагивает ее голос и покорно добавляет. «Оставьте». Сжимает пальцами косу, лежащую на плече. «Так», — приглядываюсь к ней внимательнее. «Это выбор?» — уточняю я. Кивает. Мое лицо нервно подрагивает. Мне хочется разнести все вокруг от бешенства, потому что в этот момент я не должен стоять как истукан, и эта мука адская — не иметь возможности принять ее выбор каким-нибудь человеческим способом. Поцелуем, например. Подхожу, надеваю на нее лембе. «Ты мне его отдашь потом, хорошо? Когда будешь не вынуждена, а захочешь этого, как мы договаривались». Я не могу поцеловать ее, поэтому прикасаюсь на мгновение губами к медальону, прежде чем его отпустить. «Идем».